Глава 52. Интерлюдия. «Я все сделал, как ты просил!» Без всякого приветствия и расшаркиваний Ленард ворвался в кабинет ректора Йосткой Академии Магии и уселся в кресло напротив. «Хуга, это всего лишь дети! Какого компундра ты чуть ли не бойню попросил там устроить? Сдалась тебе эта девушка!» Проигнорировав наезд старого друга, Хуга Вален, откинувшись на спинку кресла, заинтересованно уточнил. «И как она себя проявила?» «Если ты про Аруну, то очень талантливая магиня Земли, отважная, не боящаяся рисковать на пределе своих сил», задумчиво глядя в распахнутое окно, ответил Хансен. «Ты бы видел, как она двигается, словно перетекает из одной позиции в другую. У нее прекрасные навыки и хорошо развитая координация. Ты ограничил им доступ к сырой мане внутри арены и позволил брать энергию из своих средоточий. Да-да, все это я сделал», — фыркнул Ленард. «Студиозусы потратили мага-резервы достаточно быстро, став практически пустыми. Ха! Ты бы видел, как сражаются простолюдины на тех крупицах мага-сил, что у них остались. Жалкое зрелище. Приятно удивила Кэролайн из рода Петеров. У нее хватило ума не спускать всю ману на беговой дорожке. И как итог, она скрутила свою противницу в бараний рог. Прекрасно. Просто прекрасно». Ректор выглядел весьма довольным. «На днях его высочество пригласит принцессу орков на званый обед. И тогда же проверит, насколько ее притязания на земли за Сальваной обоснованы. Из исторических хроник мне известно, что когда-то оркам отдали только одну часть Великого леса. Туда же входит территория долины, что пролегает между темным и светлыми лесами. Да, по свитку старых королей все именно так. Сам темный лес останется ничейными землями, если светлую часть признают оркской. Но, как сам понимаешь, нам от этого не легче. Что стоит новому королевству расчистить путь и углубиться дальше? Там ведь нечисть. А кто сказал, что они не придумают, как их отпугнуть? Те же обережные огни, коли племена объединятся, легко оградят нужный периметр. Расставят заставы по главным бродам Сальваны, перекроют поток ценнейших магических растений, назначат пошлину за проезд. И это только очевидные вещи. А сколько их еще? Развил мысль Ленард, потерев гладко выбритый подбородок. Тут впору его величеству отказать Аруне и Ансгару в их притязаниях. «Но нужно видеть и плюсы, Лен!» — хитро прищурился герцог Валин. «И если королевство людей первыми окажут посильную помощь молодому государству орков, то ведь и они пойдут нам навстречу. А это приемлемые цены на их товары, беспошлинный въезд. Да тут много всего можно придумать!» — махнул рукой ректор. Аруна. «Каждый раз что-то новенькое на арене», — поделилась со мной Кэролайн, когда мы дружной толпой шагали к столовой. «Не пойму, на кой им это нужно? Словно я только что сдала выпускной экзамен по ЗДТ», — пропыхтела Берит, а Грай добавила. «А я ведь едва-едва набрала в весе и снова все растеряла». В голосе девушки слышалась вселенская печаль. Действительно, Грай была чрезвычайно худой барышней, даже тоньше своей сестры-двойняшки. Казалось, ее кожа тонкая до прозрачности, а кости от любого несильного воздействия могут хрустнуть и переломиться пополам. «Они так тренируют наши тела, и магически, и физически», — сказала я задумчиво. «Сегодня моя энергия потратилась с ужасающей скоростью. Я чувствовала, как были напряжены маг-каналы и как ныли мышцы, сильнее, чем на первой тренировке. Говорят, старый препод по ЗДТ, профессор Хук, был гораст на выдумке», — прокомментировала Кэролайн пару минут спустя, когда мы уже подходили к корпусу, в котором располагалась столовая. «Но Ленард Хансен обещает его переплюнуть». Обычно холодно уравновешенная гномка искренне негодовала и даже не пыталась скрыть своих эмоций. После сытного ужина мы наконец-то добрались до общежития, а уж там расползлись по комнатам. «Интересно, может, все же экзекуции на ЗДТ носят циклический характер, и их можно хоть немного спрогнозировать?» сонно уточнила я, накрываясь тонким одеялом с головой. «Можно попытаться, конечно, но это пустая трата времени», глухо донеслось до меня от кровати подруги. «И даже препятствия могут меняться, поэтому родичи и знакомые, закончившие академию, советовали просто прислушиваться к себе. Логики в поступках преподавателей ЗДТ никто так и не смог отыскать, хоть и пытались. Сегодня первой догадалась ты. Вопрос только, а не была ли это ловушка, чтобы мы как можно больше слили маны во время пробежки?» «Сейчас я думаю, что так оно и было. В итоге мне пришлось выйти на спарринг практически безоружной», — ответила я. «Что они придумают в следующий раз?» Подруга промолчала. Видать, усталость навалилась на нее, и девушка уснула. Я последовала ее примеру и прикрыла глаза. Сон сморил меня мгновенно, а утро наступило слишком рано. И снова нас ждал гранит науки, который нужно было грызть. По расписанию первым стояла интересная дисциплина – теория боевой магии. Преподаватель Ларер Ленард Хансен, собственной породистой персоной. Затем шли философия счета, теория магии и на закуску артефакторика, практикум. А за ней следовали факультативные занятия. Сегодня каждый расползется по своим дополнительным классам. Списки давно поданы. Не успели мы рассесться по местам, как в помещение стремительно вошел профессор Хансен. Красавец двигался уверенно, даже хищно. В каждом его движении и угадывалась сокрытая сила и навыки отменного бойца. Мужчина остановился посреди аудитории и внимательно на нас посмотрел. В этот раз он был одет по статусу. Дорогой камзол из черного бархата, белая рубаха, узкие плотные штаны из темной ткани и высокие кожаные сапоги, начищенные до блеска. «Гуморн, уважаемые студенты первой ступени! Один раз в неделю, как вы уже поняли, будем встречаться с вами здесь, в этой самой аудитории. У боевой магии хватает теории, которые вам следует изучить». Ларер Хансен стоял у преподавательского стола, облокотившись боком о столешницу и сложив мощные руки на груди. Мужчина чуть насмешливо оглядел притихших студиозусов. У некоторых из них на лицах цвели фингалы и мелкие ссадины, кои профессор Нора посчитала не стоящими своего внимания. «Сегодня тот самый день, когда мы разберем вчерашние спарринги. Итак, кто мне скажет, какой вид магии самый сильный?» «Магия огня!» Тут же выкрикнул кто-то, на что Ленард лишь кивнул. «Да, исторически так сложилось, что именно колдуны, владеющие огненной стихией, самые опасные и смертоносные. Огонь души не требует дополнительного источника, в отличие от магов воды, хотя и у них есть варианты, например, пот или кровь. Но магия крови – страшная вещь. Убивая с ее помощью, вы отдаете часть души бездне, откуда возврата нет, и перерождение становится невозможным. Ваши силы тают, тело делается слабым и беспомощным. Магические каналы склеиваются и более не способны пропускать энергию вовне». «А как же оркские шаманы?» – выкрикнул кто-то с последнего ряда, перебивая лектора. Профессор посмотрел на крикуна так, что парень даже икнул от испуга. «Прошу меня не перебивать и поднимать руку, как это принято делать на всех занятиях. Ответ прост», – заговорил Ларер Хансен через пару секунд напряженного молчания. «Шаманы работают через посредников и кормят духов. Воздействие идет не напрямую, и вы должны это знать. И да, смерть шаманов страшна, им нет искупления. И чаще всего после кончины они воплощаются в тех самых духов, призванных служить другим», – пожал плечами Ленард. «Возвращаясь к вопросу, какой вид стихии самый смертоносный? Даю вам точный и однозначный ответ. С развитием магической науки силу обрели все маги, и победит тот колдун, у которого больше опыта, смекалки, предвидения и ума, а также тот, что имеет неожиданные для противника решения и контраргументы в виде заклинаний. Итак, перейдем к разбору вчерашних спаррингов. И начнем мы с первой пары – Аруна Грей. Попробуем понять, почему же все же Элев Грей проиграл, хотя у него были все шансы свести битву к ничьей или даже победить. Однокурсники навострили ушки и подались вперед, ловя каждое слово профессора. И я тоже, надо признаться, внимала со всем тщанием. Ведь столько нового интересного можно узнать. «Грей!» Препод повернулся к бледному студиозусу, занявшему место за первой партой. «Ты мог оградить себя от перелома, скостовав заклинание. Тут у тебя появляется выбор. Какого именно? Самое простое, и которому дома тебя точно обучили. Заклинание щита. Имея щит под своими стопами, ты бы не провалился под землю и не обратил бы внимания и на иное, очень редкое, но действенное заклинание, называемое «удержание Экхо». Ты мог создать огненную плеть, усилить ее. С твоим-то мага-резервом это расплюнуть и располовинить ее земляной вал. Мог призвать огненный дождь, пролив его на спину противнику. Это все ты будешь проходить на факультативе по боевой огненной магии, на которой, как я знаю, ты уже записался. Аруна. Теперь мужчина посмотрел на меня. Что способно потушить огонь? Ответ очевиден, профессор. Я встала. Вода. Но и земля, правильно использованная, может прекрасно выполнить ту же функцию. На самом деле ответ не очевиден, потому что и ветер, возразил Лорер Хансен, сможет потушить огонь, правда, сил потребуется немерено. Что касается твоей вчерашней тактики, Элеф Аруна, ты воспользовалась слабостью Грея и ошеломила его резкими движениями. Но твои заклинания были бы малоэффективны, будь твоим противником кто-нибудь посвежее да поопытнее. На самом деле ты могла отправить в сторону врага свой земляной щит, таким образом отвлекая его, или прямо под ногами противника создать кочку, чтобы тот споткнулся, могла полностью закутаться, как в одеяло, в усиленный земляной щит. Могла исчезнуть с глаз противника, уйдя под землю, но на это способны очень опытные и сильные маги земли. Ты много чего могла бы, если бы умела. Твоя удачливость и смекалка – это прекрасно. Но есть еще и знания, которыми ты не владеешь в достаточной мере, чтобы отказаться от факультатива по земной магии. Я видел списки, и тебя в перечне желающих на эту дисциплину нет. Ты выбрала артефакторику и класс по воздушной магии. Советую обдумать свой выбор еще раз. У тебя есть время до осени.